Тихо к его изголовью, приблизясь, богиня сказала: «Что же не спишь ты из всех земнородных несчастнейший? Разве это не дом твой? Неверную ль в доме ты встречен женою? Сын же таков твой, что всякий ему бы отцом захотел быть». Светлой богине ответствовал так Одиссей хитроумный: «Истину ты говоришь мне, богиня, но сердцем я крепко в том принужден пред тобой повиниться, тревожусь, не зная, буду ли в силах один с женихов многочисленной шайкой сладить. Они всей толпою всегда собираются в доме. Но и другою тревогой мое озабочено сердце. Если по воле твоей и Краниона всех истреблю я, как мне спастися от мщения родни их? Подумай об этом». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Ты маловерный, надеются ж люди в беде и на слабых смертных, ни делом помочь, ни совета подать неспособных. Я же, богиня, тебя неизменно всегда от напасти всякой хранившая. Слушай, понятно и ясно скажу я. Если бы вдруг 50 из засады на двух нас напало ратей, чтоб нам совокупно погибель устроить, при них же мы бы похитили косых, овец и быков круторогих. Спи, ни о чем не тревожись. Несносно лежать на постели, глаз не смыкая. Твои же напасти окончатся скоро».